Ну, вот и закончился этот необыкновенный день. Небо светлеет, гаснут звезды. Вот и утро. От берега медленно отошла рыбачья тартана. Накорми ее, Беппо. Тихо плещут волны. Море переливается разноцветными красками. У берега оно темное, а чем дальше, тем светлее и светлее. Под солнцем оно голубое, как глаза у любимых.